«Я знаю», — с абсолютно непоколебимой уверенностью сказала она. Сыщики уставились на нее в изумлении. «Ну, девушка и высказалась». И только Салям придвинулся к ней поближе, словно норовя защитить. «Хотя, может, они действительно правы, Катька с Зариной?» «Зачем Неваляшкину пектораль? Только подставляться. Продавать ее он точно побоится. Не пожалеет древнее сокровище и расплавит. Никто никогда пектораль не найдет». Вадька повернулся к тихо лежащим на полу и даже не помышлявшим о сопротивлении гоблинам и требовательно спросил: «Куда ваш хозяин пектораль, то есть медяху скифскую, дел?» «Так никуда не дел», — удивился гоблин. «Она ж в музее осталась. Мы ее у бабы так и не забрали. Девчонок ваших и мужика увидели и поняли, что нечего светиться». Вадька поглядел на них задумчиво. Могли, конечно, и врать, но глупо было бы подменить пектораль, запутать дело до невозможности, чтобы подставить Остапчука, а себе обеспечить алиби и посвятить во все подробности плана каких-то охранников. Если Неваляшкин подменил пектораль в самолете, значит, настоящее тоже прилетело вместе с ним. Уничтожать такую ценность просто так он не станет. «Он же не знает, что подмену обнаружили», — сказал шеф агентства. «Сейчас пектораль тут, в городе, но спрятать Неваляшкин ее мог где угодно, хоть в банк положить». «Когда мы пришли на презентацию, Остапчук сказал, — вспоминая медленно начала Кисонька, — что Неваляшкин привез пектораль к самому началу презентации. А банки к тому времени были уже закрыты», тут же подхватил Сева. «Это завтра она может оказаться где угодно. А сегодня она у Неваляшкина. Дома или...» Кисонька решительно покачала головой. «Дом у них под Киевом», — Гена говорил. Она мрачно покосилась на Севу и решительно продолжила. «Что в отделении своей компании они обычно приезжают на день-два и ночуют прямо в комнате отдыха. 7 отделений по всей стране. Адрес нашего городского вот». Кисонька достала беленькую визитную карточку. «Гена дал. Уверена, в этом их отделении и сейф есть». «Хоть на что-то Гена сгодился», — фыркнул Сева, заглядывая в карточку. «А офис у них совсем близко от музея. Я считаю, мы должны пойти туда, отобрать пектораль и вернуть ее на выставку». «Надо же!» Кисонька даже руками всплеснула. «И это тот Сева, который вечно отговаривает нас лезть во всякие опасные авантюры». «Конечно, отговариваю», — кивнул Сева, «когда вы лезете туда по собственной дурости. А сейчас мы полезем туда ради Остапчука. Мы — частное детективное агентство. Мы обязаны защищать наших клиентов. Даже если клиент нас обидел», — тихо спросила Катька. «Саляма к Пилипенко приравнял». «А за это он с нами еще расплатится», — Сева усмехнулся, — «в твердой валюте. Только сперва его надо спасти от разорения, чтоб валюта была». «Ладно», — кивнул Вадька. «Лезть в офис Неваляшкина ему не очень-то хотелось. Неизвестно, что их там ждет. Но и возразить Севе было нечего. Если сейчас и впрямь передать дело в милицию, о пропаже пекторали узнают все, и Остапчука уже ничто не спасет. Они должны хотя бы попытаться». Вадька направился к стене и из их собственного офисного сейфа вытащил парочку самодельных наручников, подошел к обоим гоблинам и с помощью Саляма пристегнул каждого к ввинченным в пол ножкам рабочих столов. «Освободиться не пытайтесь, и связываться со своим хозяином по телефону даже не пробуйте», — строго приказал он. «Вот они», — потыкал он пальцем во все стороны, — «в шкафы, в лампу, в валяющийся на полу электрический стул, за вами присмотрят. Чуть что...» Незаконченная фраза звучала зловеще, многообещающе. Гоблины с ужасом поглядели на Вадьку и немедленно постарались забиться поглубже под столы. подальше от взявших моду биться током стульев и прочей агрессивно настроенной офисной техники. Зарина первой рванула к выходу. «А вы тоже с нами?» – растерянно протянул Вадька. Не оборачиваясь, девушка молча кивнула и побежала к машине. Сыщики, включая гуся, переглянулись. «Кто она такая? Почему им помогает? Что ей нужно?» Мимо пронеслось что-то большое, лязгающее сталью. Салям побежал рядом с Зариной, как ее верный рыцарь. «Копье прихвати!» Кивая на прислоненное к коридорной стене копье, только и успела крикнуть ему кисонька. «В музей надо вернуть!» Разбираться было некогда. Вся компания сыщиков ринулась следом за Зариной и Салямом. Они выбежали из дверей черного хода. «Ага!» Размахивая резиновой дубинкой, наперерез им кинулась толстенькая фигура, затянутая в слишком тесную милицейскую форму. «Попались? Я знал, что вас нельзя выпускать из виду. А ну-ка, быстро колитесь, мафия несовершеннолетняя, куда собрались?» «Старший лейтенант Пилипенко?» — изумилась кисонька. «Вы что здесь делаете? Вы же должны быть в музее, пектораль караулить». «Ха!» — торжествующе хохотнул Пилипенко. «А то я вашу преступную компанию не знаю. Если удрали, значит, что-то задумали противозаконное. Да еще так потом извернетесь, что я во всем виноват и останусь. Не выйдет. Я вам не идиот. Я представитель власти». «В сущности, это одно и то же», — пробормотала кисонька, напружиниваясь, готовая проложить себе дорогу силой. Рядом точно так же напряглась Мурка, а Салям просто отвел кулак, целясь Пилипенко в лоб. И вдруг кисонька расслабилась. «Но если хотите, можете пойти с нами», — искушающе добавила она. И Пилипенко, и Мурка поглядели на рыжую в полном изумлении. «Ты что?» — зашипела ей на ухо сестра. «Нафига нам Пилипенко?» «Вы что?» — заорал сам Пилипенко. «Чтобы я сотрудничал с детской мафией?» «Думаешь, нас в офис Неваляшкина вот так возьмут и пустят? На милиционер, даже такой убогий, как Пилипенко, еще пригодится», — тихонько ответила кисонька сестре. На самого Пилипенко девчонка поглядела с упреком. «Вот и видно, что вы представитель власти. Ни книг не читаете, ни кино не смотрите». «Смотрю, конечно», — возмутился Пилипенко. «Детективы американские». «Тогда должны знать, что все крутые полицейские в случае необходимости вступают в союз с мафией», — серьезно объяснила кисонька. «Потом, конечно, они мафию хитроумно обманывают и выходят победителями». Пилипенко задумался. «А сейчас случай необходимости? Еще какой? Сами подумайте. Если ваше начальство узнает, что вы оставили свой пост возле пекторали два раза», — вклинилась Мурка. «Что оно с вами сделает?» — закончила кисонька. Пилипенко помрачнел. «Но если вы пойдете с нами, то сможете нас контролировать и таким образом героически окажетесь на посту», — закончила кисонька. Пилипенко задумался. В словах кисоньки ему почудилась какая-то несообразность. Хотя, с другой стороны, все логично. Он шумно вздохнул. «Хорошо», — нехотя согласился он, — «я вступлю в союз с вашей мафией. Но учтите...» Он предостерегающе поднял палец. «Потом я, конечно, вас хитроумно обману и выйду победителем. Вы только нам об этом не рассказывайте», — серьезно предупредила его кисонька. — «Пусть мы будем потрясены вашим коварством». «Что? Еще не все закончилось?» — выглядывая из окна машины, безнадежно спросил шофер Володя, когда к компании из ребят, рыцаря и девицы с луком и стрелами добавился еще толстый мент с дубинкой. — «Все только начинается», — подбодрил его Вадька, залезая на заднее сиденье.